Глава 25. Чужие решения. Фари пришел домой очень поздно. Клацнул защелкой на двери, и я вывалился из мучительного рваного сна, лихорадочно соображая, не приснилась ли мне сегодняшняя охота на убийцу. Но локоть, ушибленный во время бегства, все еще болел, мышцы ныли, а перед глазами застыло изумленное лицо Джея, получившего пулю. «Привет». Фари засопел, медленно подошел к печке и присел рядом с ней, положив руки в рукавицах на металлическую крышку. «Фари, привет, говорю», — повторил я. Мой друг тяжело вздохнул. «Я думал, ты спив», — невнятно проговорил он. Поднялся к фонарю, и тусклый свет выдрал его лицо из темноты. Меня бросило в жар от увиденного. Левая половина лица Фари превратилась в жуткий синяк. Глаз совсем заплыл. Губы распухли, кое-где почернели от замерзшей и запекшейся крови. «Что это?» «Прости», — скривился мой друг. Он с трудом сдерживал рвущуюся изнутри ярости обиду. «Я думал, это будет верная сделка. Я правда так думал. Драный город, драные людишки. Да что произошло?» — севшим голосом спросил я у него. Триумф от победы над звездным головачом вдруг померк. «Я должен был подумать об этом. Почему мне так не везет это, а?» Он шмыгнул носом. «Я должен был подумать. Фари, ты меня пугаешь. Он распрофродовал товар, так как собирался завтра уже отправляться к Пфролому. Верный куш, и всего за 10 монет. Я бы продал его за 20. Но да чего уж теперь?» Он вылез из парки и стащил унты. «Я оказался лопухом. Я... Фари, меня грабили, Эд. Ни денег, ни топфара. Так что у нас 2 монетки осталось», — выдавил из себя Фари. «И ведь никак не докажешь, что продавец-то издал меня бандитом. Светлый бог, это же классическая схема. Как я на нее попался?» Он потерянно подошел к лежаку, сел и стащил с себя теплый свитер. Как бы мне ни хотелось, я не мог сказать ему о том, что совершил пару часов назад. Это был не тот момент, не та ситуация. Те новости, что принес Фари, не предвещали ничего хорошего. Я чувствовал горе и обиду друга, и они так странно смешивались с моим внутренним торжеством, что мне стало душно. «У нас больше нет денег, да?» — тихо спросил я. «С моим везением что-то надо делать», — буркнул Фари. «Почему мне так не везет, Эд? Ну, вот почему?» 3 дня. 2 монеты. «Все будет хорошо», — проскрипел я. «Деньги? Деньги, тлен. Но что будет дальше? Что будет уже завтра?» Я не винил Фари в том, что он рискнул нашими сбережениями. До этого срабатывал. Видимо, просто вернулась темная полоса его удачи. Но вряд ли я бы смог распорядиться монетами лучше. «Я не знаю, что делать. С такой рожей меня точно никто не возьмет на рабфоту. Что делать? Как достать 15 монет за 3 дня, а?» «Мы можем попытаться поговорить с Эльмом», — хрипло сказал я. «Может, он простит нам остаток, хотя бы ради вашей старой дружбы?» «Какая там дружба?» — кисло отмахнулся Фари. «Я... спросил на звездочке, они ждут нас к себе на борт», — вспомнилось мне. «Так что все будет хорошо. Просто компаса мы не получим». На меня нахлынула горечь. А в душе предательский голосок спросил. «А зачем тебе этот компас? Что тебе с него? Уходи из города и забудь. Со временем из памяти сотрутся все те лица, что так или иначе были связаны с игрушкой Одноглазого. Зачем тебе знать, что это за артефакт, и почему за ним так охотятся демоны? Героев и без тебя должно быть много, оставь. Забудь. Уйди». «Впрочем, выход есть», — вдруг хмуро сказал Фари. Глаза его недобро сузились, взгляд застыл на стене. «Да-да, выход всегда есть. Я все исправлю. Нельзя бросать компас. Никак нельзя. Мы же должны отнести его в Пфарухельм. Мы же обещали, иначе никак нельзя».